устал и истощился вечер. Ты спишь беспечен, вычислив количество овечек. Город как пирамидка из колечек, каждый человечек в нем наполовинку искалечен. Молчит диспетчер, пусто автоответчик, и не стоит свечи. Граф любит, не любит, чет и нечет. Одни долечиваются, либо они далече. У других девиз, девице нечем, уделиться нечем. Пока родители кутят и тратят, знай, тебя укладывает спать популярный писатель. Но тебе на эти статусы плевать, ведь пока тебя впечатляет найденный оловянный солдатик. Где-то лунатик крутит радио, оттуда голос мэра призывает взять и покарать их. Кого конкретно без понятия, в городе казни, власти, плутократия переплетаются в объятиях. Утомленные днем мы поем колыбельные до темных времен. Что еще остается нам? Смысл бороться, силы тьмы остается дна. Спи спокойно, район, мы поем колыбельные до темных времен. Чем еще заниматься тут, сопротивляться глупо, мрак, водолазды, спрут. Утомленные днем мы поем колыбельные для темных времен. Что еще остается нам, смысл бороться, силы тьмы остается дна. Чернила накрывают крыши, неслышно проникая в швы, заполняют ниши. Чем ближе кипиш с патрулями слышен, тем ты хуже спишь. Во сне бежишь, куда-то чаще дышишь. За окнами холодный макрокосмос, масса мокрых спин, промозглый дым встает гора наростом. Под ней руда камней обвал, сверху кварталов грозди банды, наркота, жандармы варварски винтят подростков. Ты еще малый, не подозреваешь, как подозреваемых снимают сотни скрытых камер. Я не пассионарий, чтобы в каземате прозябать, но то, что назревает, называется концлагерь. Сгущаю краски, завтра новый бой. За бабки, территорию, контроль, и каждый в роли войска. Вокруг тебя недобрый мир, и вот террор и боль. Вся с головой укройся, крепко спи, ничего не бойся. Утомленные днем мы поем колыбельные до темных времен. Что еще остается нам? Смысл бороться, силы тьмы остается нам. Спи спокойно, район, мы поем колыбельные до темных времен. Чем еще заниматься тут, сопротивляться глупо, мрак подо нас да спру.